Выйдя на улицу, они обошли здание, в котором размещалась столовая. Погода, наконец, установилась той, какой должна быть осенью. Воздух стал теплее на 10 градусов, но все равно оставался прохладным. «Мне хочется остаться на улице», — заметил Ричард. «Тебя ждет работа», — возразила Харпер. «Я уже прочитал все эти чертовы папки. Перечитывать их заново бессмысленно. Мне нужно хорошенько все осмыслить». «На улице тебе думается лучше?» «Как правило». «Ну хорошо, пошли в тир. Мне нужно подготовиться к зачету по стрельбе из пистолета». «Разве ты его до сих пор не сдала?» Она улыбнулась. «Разумеется, сдала. Но нам нужно пересдавать зачет каждый месяц. Таковы правила». По дороге они доели захваченные в столовой бутерброды. В открытом тире было по-воскресному тихо. Тир представлял из себя пространство размером с хоккейную площадку, с трех сторон окруженное высокими земляными валами. Железобетонные заборы высотой по плечо разбивали тир на 6 отдельных огневых полос, которые заканчивались стендами с мишенями. Мишени из плотной бумаги были натянуты на железные рамки. На каждой мишени был изображен пригнувшийся преступник, вокруг сердца которого расходились концентрические окружности. Харпер заглянула к ответственному за тир, и он выдал ей пистолет с 6 патронами в обойме и 2 пары наушников. «Ваша огневая полоса номер 3». Третья полоса находилась в центре. По бетонному полу проходила жирная черная полоса. «75 футов», — объяснила Харпер. Встав у полосы, она надела наушники. Взяла пистолет обеими руками и подняла его. Расставила ноги, чуть согнула колени. Подала бедра вперед, отвела плечи назад. Харпер выпустила все 6 пуль одним непрерывным потоком, выдерживая между выстрелами паузу в полсекунды. Ричард следил за напрягшимися сухожилиями на ее руках. При каждом нажатии на спусковой крючок дуло пистолета чуть дергалось вверх. «Готово», — объявила молодая женщина. Ричард вопросительно посмотрел на нее. «Это означает, что ты можешь идти за мишенью», — объяснила она. Ричард ожидал увидеть все 6 пуль, расположенными на одной вертикальной линии длиной приблизительно в фут. И, дойдя до конца огневой полосы, именно это он и обнаружил. 2 отверстия были прямо в сердце, 2 в следующем круге и еще 2 в круге, соединяющем горло и живот. Сняв мишень с рамки, Ричард вернулся к черте. 2 пятерки, 2 четверки и 2 тройки», — сказала Харпер. 24 очка. Зачет я сдала бы, но на самой грани». «Тебе надо больше использовать левую руку», — сказал Ричард. «Как?» «Полностью перенеси на нее вес пистолета, а правой только нажимай на спусковой крючок». «Покажи». Ричард подошел к ней сзади вплотную и вытянул левую руку. Харпер подняла пистолет одной правой рукой, и Ричард обхватил ее пальцы своими. «Расслабь руку», — сказал он. «Пистолет буду держать я». У него были длинные руки, но и у нее тоже. Харпер отпрянула назад, прижимаясь спиной ему к груди. Ричард подался вперед, положил подбородок ей на плечо. От ее волос пахло очень хорошо. «Так, пусть пистолет плавает у меня в руке». Харпер пару раз щелкнула курком по пустому патроннику. Пистолет оставался неподвижным, как скала. «Ага, так лучше», — заметила она. «Сходи за патронами». Оторвавшись от него, молодая женщина сходила к кабинке ответственного и вернулась с новой обоймой, в которой также было 6 патронов. Ричард перешел на следующую огневую полосу, где висела свежая мишень. Присоединившись к нему, Харпер оперлась на него спиной и подняла пистолет. Ричард взял его левой рукой, принимая на себя весь его вес. Харпер откинулась на него, выстрелила 2, на мишени появились 2 отверстия, где-то в дюйме друг от друга, оба в центральном круге. «Вот видишь, всю работу должна делать левая». «Похоже на политическое заявление». Она оставалась в том же положении, откинувшись назад на Ричарда. Он чувствовал, как расширяется и сжимается в такт дыханию ее грудная клетка. Наконец Ричард отступил назад, и Харпер попробовал обойтись без его помощи. 2 выстрела, один за другим. Стреляные гильзы со звоном упали на бетон. В центральном круге появились еще 2 отверстия. Итого 4 отверстия плотной кучкой, которую можно было бы накрыть визитной карточкой. Харпер кивнула. «Хочешь 2 последних патрона?» Она протянула ему пистолет рукояткой вперед. Это был Зигзауэр, такой же, какой Ламар держала приставленным к виску Ричарда всю дорогу до Манхэттена. Ричард отвернулся спиной к мишени, взвешивая пистолет в руке. Затем вдруг резко развернулся и выпустил 2 пули, по одной в каждый глаз мишени. «Вот как это сделал бы я», — сказал он. «Если бы я был на кого-нибудь очень зол, я поступил бы именно так. я не стал бы возиться с ваннами и 20 галлонами краски. На обратном пути в библиотеку они встретили Блейка. Тот выглядел одновременно рассеянным и взволнованным. У него на лице было написано беспокойство. Судя по всему, возникли новые проблемы. «Отец Ламар умер», — сказал Блейк. «Отчим», — поправил Ричард. «Как бы то ни было, он умер сегодня рано утром. Сюда звонили из больницы Спокана. Сейчас буду звонить в Джули домой». «Передайте ей наши соболезнования», — сказала Харпер. Рассеянно кивнув, Блейк пошел дальше. «Ему следовало бы отстранить ее от дела», — сказал Ричард. «Возможно, и следовало бы, но он на это не пойдет. Впрочем, и Джулия не согласится. Работа для нее все». Ричард ничего не ответил. Харпер открыла дверь и провела его обратно в помещение с дубовыми столами, кожаными креслами и папками. Сев за стол, Ричард взглянул на часы. 4:20. Если повезет, еще 2 часа дремоты, и он поужинает и ускользнет в уединение своей комнаты.